Дорогая Вероника. Дорогая Вероника, приезжай к нам погостить. Тут у нас растет черника, поспевает земляника. В общем, есть чем угостить. Дорогая Вероника, приезжай, мы ждем давно. Отошла уж земляника, и кончается черника, но малины здесь полно. Дорогая Вероника, что ж не едешь ты никак? Есть пока еще брусника, есть грибы в березняках. Дорогая Вероника, поезда летят, трубя, нет грибов, сошла брусника, всюду пусто, всюду дико, очень плохо без тебя.